со стороны школы боевых искусств Лилового Солнца. Он ужасен. Скрывает ли он еще какие-то секретные способности, о которых мы еще не знаем? Хватит ли у Чжулиена силы и опыта, что с ним справиться? Выживет ли он в этот раз? Если так, то справиться с ним в будущем будет еще сложнее. Старшина, устроившийся на стуле позади Чжан Цина, с помощью энергии Чжэнь отправил свои голосовые волны главному старшине школы боевых искусств Лилового Солнца. В ответ на это главный старшина презрительно фыркнул. Не стоит недооценивать Чжулиена. На его руках кровь уже ни одного гения, и многие из числа им убитых были сильнее Яэня. Нам необходимо будет лишь предупредить его об очищающем сердце. Вот тогда-то у Ячиня точно больше не останется других ходов. Точно. И как только я не додумался до этого, у этого приема, как и у медали, две стороны. Ячень сидел на своем месте ровно и неподвижно, лицо его было еще бледнее, чем раньше. Тем не менее, в душе он ухмылялся. Его сила души обладала безграничной силой, поэтому очищающий сердце не входил в его число приемов, которые невозможно или же запредельно сложно выполнить. На данный момент Ячень старался изобразить уставший вид, как только мог. Все это было для того, чтобы предотвратить любые неприятности, которые могли бы возникнуть с ним из-за его же выдающейся личности. На самом же деле, он мог использовать очищающее сердце хоть два, хоть бесконечное количество раз. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 133. Глава 133. Черный адский жук на четырех крыльях. К тому моменту, когда сражение между Ячинем и Ши потянем, все те сильнейшие воспитанники, которые подписались на участие в выступлении, потеряли всякое желание сражаться. «Брат Е, ты в порядке?» Ло Ханьшань, заметив увядающий вид Ячиня, решил, что причиной тому было вынужденное использование очищающего сердца. «Ничего страшного, брат Ло», — покачал головой Ячень, заверяя Ло Ханьшаня в своих словах, «не переживай обо мне. Впредь тебе не стоит использовать этот прием слишком часто. Для тебя это слишком опасно. Ты либо убьешь противника таким образом, либо умрешь сам, когда вся твоя сила покинет тебя. Я понимаю. Спасибо тебе, брат Ло». Ло Ханьшань был хорошим человеком. Терпеливый, скромный, щедрый и всегда готовый поддержать других людей в трудную минуту. Он никогда не выставлял на показ то, что являлся вторым лучшим воспитанником в своей школе, а также то, что лидер небесной школы был его отцом. Ло Ханьшань всегда старался сделать так, чтобы люди вокруг него чувствовали себя комфортно. Парень усмехнулся и продолжил. «Ты, сокровище небесной школы, как я могу не переживать о тебе?» В ответ на эти слова главный старшина и четвертый тоже заулыбались. Солнце в это время приближалось к тому, чтобы скрыться с небесного простора. Выступления же близились к концу. «Мои уважаемые гости», — поднялся со своего места Чжуан Цинсянь и сказал, — «выступления, безусловно, подошли к концу, но зато впереди нас все еще ждет праздничный банкет. Надеюсь увидеть вас всех на нам сегодня вечером. Само собой, мы и так редко бываем в Изумрудной долине, а домой мы не спешим. Лидер Чжуан столь великодушно подготовил для нас торжество, так почему бы не повеселиться?» «Конечно, лидер Чжуан, мы непременно придем». Принимали приглашение, при этом все еще лакомившись роскошным, богатым обедом. Секретная комната переговоров Изумрудного дворца боевых искусств. Помещение было хорошо освещено, именно в этой комнате за столом собрались старшины пяти лучших институтов боевых искусств. Ситтин Кынхе Майнсиат, Жуан Кинг Ксианта Кагланцы Аталукхе Илдерс Пресент, Анг Бигантолкинг. Чжуан Цинсянь, восседающий, разумеется, на главном месте, оглядел всех присутствующих, чтобы убедиться в том, что все на месте. «Я созвал вас всех на это собрание, так как у меня есть очень важное заявление. Интересно, что же это все-таки за заявление? Касается ли это всех пяти институтов боевых искусств?» — спросила главная старшина школы Рудра, которой являлась привлекательная женщина лет 35. «Всех пяти институтов?» — стоило красавице задать этот вопрос, как сразу же все остальные старшины погрузились в думы, нахмурившись. «Все именно так, как вы предполагаете», — подтвердил слова старшины школы Рудра Чжуан Цинсянь, Однако на данный момент проблема еще не зашла слишком далеко. Дело в том, что полмесяца назад разведочный отряд Изумрудного дворца боевых искусств совершенно случайно вышел на одну из крепостей горы призрачного трупа. Пробраться внутрь им не удалось, но, судя по внешней защите, это, несомненно, была одна из самых важнейших крепостей этой горы, которая была возведена там с целью тренировки молодого поколения призрачных стражей. Одна из крепостей горы призрачного трупа. Призрачные стражи. Все присутствующие вздохнули в унисон, услышав это. Перед их глазами все еще стояли отчетливые картины разрушенной школы боевых искусств в зловещей земли. Призрачный мастер был одним из 108 великих призрачных воинов культа зловещей девятки, сила его была безгранична. В свое время он не успел восстановиться после полученных серьезных травм, к тому же и своего пика силы не достиг, но, тем не менее, лидеры 5 лучших институтов боевых искусств, даже объединив свои силы, все равно бы не смогли сражаться с ним на равных. Местом обитания призрачного мастера была гора призрачного трупа, которая была разрушена во время Великой битвы. Однако, несмотря на это, имя призрачного мастера по сей день существует, являясь знаменем силы мастера. Помимо 5 призрачных рабов, которые были покорны и верны призрачному мастеру с самого начала, он также обладал огромными группами призрачных воинов, каждая из которых была ему подвластна. Призрачные воины подразделялись на 4 класса, среди которых самым слабым звеном являлся 4-й класс, который можно было сравнить с воинами царства поздней сгущающейся реальности. По такому же принципу средний класс призрачных стражей приравнивался к воинам раннему сходящемуся царству Юань. Призрачные стражи высокого уровня были равны воинам полусходящегося царства Юань. Призрачные стражи же высшего уровня – позднему сходящемуся царству Юань. На каждый из 4 уровней приходился лидер, который среди призрачных стражей своего уровня являлся сильнейшим. В общем, если все в действительности было так просто, то лидерам не пришлось бы так сильно переживать об этом. В конце концов, восстановить свой высший уровень призрачному мастеру будет нелегко, и уж тем более работа и тренировки с целой группой призрачных стражей должна была растянуться на приличное количество времени. Но ведь причина, по которой призрачный мастер находился над всеми своими собратьями в сотне призрачных воинов, заключалась вовсе не в его силе, а в его блестящих способностях обучения призрачных стражей. Однажды из неизвестного источника ему удалось добыть книгу секретных знаний, в которой описывались таинственные методы, следуя которым можно было стимулировать потенциал любого человека. Записи в этой книге были прямой дорогой к силе даже для самых непримечательных воинов. Сила их росла со скоростью, которой могли похвастаться разве что гении, таким образом позволяя воинам достигнуть определенной стадии за считанные годы. Но, как и всегда, рука об руку с преимуществами ступали и последствия. Все призрачные воины, которые магическим образом повысили свою силу с помощью книги, доживали лишь до 40. Те же немногие, кому удалось переступить эту черту, страдали от тяжелых заболеваний. Иными словами, все это выглядело так, словно воины в какой-то момент использовали всю свою жизненную силу и энергию, чтобы обрести желаемую силу. Именно поэтому каждый призрачный страж был бесчеловечен, жесток и зловещ. Они наслаждались своей короткой жизнью, как могли, не обращая внимания ни на что и ни на кого. Лидер Чжуан, считаете ли вы, что мы, должны разрушить эту крепость? Именно так я и считаю. Мы не можем оставить горе призрачного трупа ни единого шанса на возвращение. Мы должны ослабить их любой ценой, пока призрачный мастер окончательно не восстановится. В противном случае все 5 лучших институтов боевых искусств столкнутся с ужасными последствиями через пару-тройку лет. Да что там, сама нация ветра окажется в опасности. Изумрудный дворец боевых искусств, будучи не только самым сильным из 5 лучших, но также и руководивший оставшимися 4, отвечал также за ликвидацию всех угроз нации ветра. Если Изумрудный дворец с этой задачей не справится, то самым первым примет на себя гнев врагов. Главный старшина небесной школы кивнул в знак согласия и продолжил. Полностью поддерживаю предложение лидера Чжуана, но есть ли у нас уже план? Хотел бы также заметить, что нам неизвестно, насколько сильна эта крепость. Боюсь, что мы можем столкнуться с нежелательными последствиями, если пойдем в наступление необдуманно. С каких пор небесная школа стала столь труслива? Презрительно заметил главный старшина школы боевых искусств Лилового Солнца, Это всего лишь одна из крепостей горы призрачного трупа. О какой силе идет речь? Четвертий старшина, высокий и грузный, ответил встречным вопросом. Почему бы, в таком случае, школе боевых искусств Лилового Солнца не отправиться и нанести атаку первыми? Перед нами стоит общий враг. Все пять институтов боевых искусств должны объединиться. Если мы будем в центре нападения, то это будет идти поперек всех правил. Даже не говорите об этом. С перекошенным от негодования лицом главный старшина школы боевых искусств Лилового Солнца взглянул поочередно на четвертого старшину и главного старшину. Сойдемся на том, что будем слушать только лидера Чжуана. Главная старшина школы Рудра недовольно покачала головой и попыталась привести в чувство двух ссорящихся мужчин. Чжуан Цинсянь на какое-то время ушел в собственные мысли, чтобы через считанные секунды прийти к подобному выводу. Думаю, каждый институт боевых искусств из пятерки лучших должен послать на это задание группу воинов, чтобы те потом провели совместную атаку на крепость. В каждой группе должно быть не менее трех воинов царства поздней сгущающейся реальности, не менее семи воинов полусходящегося царства Юань, а также около сотни воинов раннего сходящегося царства Юань. Разумеется, мы также можем взять на это задание и других воинов, чтобы те имели шанс набраться опыта. Отлично, сделаем же это, когда нам следует атаковать. Каждый воин в Северной Снежной Академии боевых искусств отличался энергичностью и скоростью, как и их навыки владения мечом. 8 августа. После этого Чжуан Цинсянь продолжил. Завтра утром вам всем необходимо быть на стреме, когда вы отправитесь в путь домой. У меня есть подозрение, что в толпу гостей затесались люди горы призрачного трупа. Такие способны нанести удар из-под тишка. Чжуан Цинсянь никогда бы не стал напоминать всем на данный момент присутствующим в секретной комнате переговоров что-то в таком уважительном и мягком тоне, однако каждый из них являлся главным старшиной одного из пяти лучших институтов боевых искусств, и смерть этих людей явилась бы огромной утратой для всего мира боевых искусств. Было бы столь же печально, если бы те молодые воины, которые могли бы однажды стать опорой этих институтов, были бы также хладнокровно убиты. Чжуан Цинсянь, учитывая все возможные исходы в будущем, которые могли стать последствиями проблемы, с которой они столкнулись, должен был предупредить их, а иначе, окажись хоть кто-либо из этих людей в опасности на пути из Изумрудной долины, Чжуан Цинсянь и его дворец боевых искусств моментально лишились бы доверия. В подобном случае объединить пятерку лучших было бы на порядок сложнее. Что же до самого Изумрудного дворца боевых искусств как гиганта наций ветров, то для него потеря старшин или нескольких талантливых воспитанников не явилась бы большой проблемой, поэтому этот пункт Чжуан Цинсяня не беспокоил. Поздней ночью лунный свет становился все более приглушенным, источник его, луна, постепенно скрывалась за плотным облачным слоем. Мир погрузился в глубокую темноту. Летучая мышь, у которой было четыре крыла и туловище в форме палочки, взмыла в воздух из одного роскошного особняка, вскоре скрывшись на чернеющем небесном просторе. А в это же самое время в особняке Зеленой Ивы, в котором располагались гости из небесной школы, Ячень, используя кристаллический свет, принялся перечитывать закон меча. Он многое извлек из сражения между собой и Ши Потянем, впоследствии обретя глубокое понимание навыков владения мечом. Не прошло для него даром и наблюдения за другими сражениями между юными талантами. Он понял, что все еще не достиг пределов своей силы, именно поэтому сейчас он пытался извлечь из крохотной по содержанию на первый взгляд книги. С каждой перечитанной страницей глаза Ячиня загорались все ярче и ярче. Впрочем, подобно Ячиню, не спали также многие другие молодые воины. Им тоже удалось обрести немало знаний. Отныне, стоит им только попробовать применить их на практике. Они точно смогут добиться заметных улучшений и даже превзойти своих некогда равных им соперников. Этой глубокой ночью Изумрудная долина казалась неописуемо тихой и умиротворенной. На рассвете Ячени все представители небесной школы собрались у выхода, готовясь отбыть в родную школу. В какой-то момент, сопровождаемый гулом и свистом ветра, хищник ветра показался из-за вершин гор неподалеку от Изумрудной долины и совсем уже скоро оказался перед ожидающей его пятеркой небесной школы. Главный старшина тут же забрался на спину демонического зверя и звучным голосом заявил: «Экономьте энергию и берегите свою силу. На протяжении всего пути домой будьте готовы к битве». «Что происходит, главный старшина?» – недоумевал Ло Ханьшань. «Не задавайте вопросов. Возможно, мы создаем из мухи слона, Четвертый старшина решил не обременять воспитанников подробностями, которые могли обернуться для них лишними волнениями. Однако эти слова все-таки встревожили трех молодых людей. «Происходит что-то серьезное?» Во время вчерашнего банкета лидер Изумрудного дворца вызвал всех старшин. «Всему этому должна быть причина», — думал Ячень. В этот момент хищник ветра взлетел ввысь, за считанные мгновения оказавшись на уровне облаков. Зверь оказался в своей стихии и тут же максимально увеличил скорость, вырываясь вперед, словно молния. В послеполуденное время хищник ветра умудрился проделать путь в более чем 20 тысяч миль от Изумрудной долины. Все было мирно и спокойно, пока в небе не показались необыкновенно странной формы летающие жуки. Они пронеслись мимо хищника ветра, но от цепкого взгляда Ячня ему идти не удалось. В скором времени попутчикам встретились на пути такие же жуки. Крохотные, они в миллионы раз уступали в размерах зверю, который несся вперед со скоростью света, поэтому их не заметили ни главный старшина, ни четвертый. Главный старшина, Ячню на пути встретился уже четвертый жук. Он больше не мог сдерживать свое любопытство, что это за жуки. Мужчина обернулся и взглянул на Ячня. Он понял, что мальчишка не шутит, поэтому в эту же секунду велел хищнику ветра остановиться, чтобы сам он смог осмотреться вокруг. Причина этих действий не заставила себя долго ждать. Мужчина тут же заметил крохотных жуков. «Иди сюда», — сказал главный старшина и вытянул руку вверх. Жук тут же приблизился к ладони мужчины, издавая при этом пронзительные крики, словно его крохотное туловище двигалось против его воли. В длину жук достигал около 10 сантиметров. Тонюсенький и черный, на своем теле он имел 4 таких же, как и сам он, тонюсеньких и поблескивающих крыла. Голова жука была округлой формы, на ней располагались плотные, соединенные глаза насекомого. Странное и вместе с этим страшное зрелище. А в этот самый момент палочный жук, все это время безуспешно пытающийся противиться воле и старающийся улететь с ладони главного старшины, вдруг вырвался из слоя энергии Чжень. Стоило только главному и четвертому старшине увидеть это, как их лица тут же потемнели. Черный адский жук на четырех крыльях, отчетливо проговорил каждое слово четвертый. Ты имеешь в виду черный адский жук на четырех крыльях, которых растил призрачный мастер, один из 108 призрачных воинов. Говорят, что эти создания обладают способностью летать невероятно быстро, поэтому их могут использовать в качестве шпионов. Кроме всего прочего, они спокойно могут сразиться с демоническим зверем третьего уровня, и это с их-то крохотными туловищами. Ло Ханьшань находился в шокированном состоянии. В конце концов, Ло Ханьшань был сыном лидера, поэтому юноша был хорошо осведомлен о великой войне против культа зловещей девятки. Благодаря этому багажу знаний он, как только услышал их имя, тут же вспомнил эти создания. Именно. Приготовьтесь к битве. Враг уже в курсе нашего даже самого малейшего движения. Смею предположить, что они находятся неподалеку. Резким тоном заявил главный старшина. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 134. Глава 134. Серебряный удар молнии. Голос главного старшины еще не успел отзвучать в воздухе, как тут же на пятерку откуда-то издалека обрушились режущие ухо звуки. Вжух, вжух, вжух. На близлежащих облаках, словно на дрейфующих волнах, стояли и покачивались три фигуры. Хе-хе, все 5 на месте, то была троица неизвестных, облаченных в черные одежды с золотистой отделкой по краям и длинные плащи, украшенные пугающими изображениями призраков. С этими словами один из неизвестных, тот, что больше всех походил на лидера, бросил взгляд на хищника ветра и рассмеялся в самой жестокой и ужасающей манере, пускающей мурашки по телу. Главный старшина как никто лучше знал, что перед ними предстали призрачные воины с горы призрачного мертвеца. Кто вы такие? Тем не менее, чтобы быть уверенным наверняка, он уточнил. Те, кто пожнет ваши души. Вновь послышался голос лидера троицы призрачных воинов, который не стал водить кота за хвост и обнажил свой длинный меч, направив его на старика. Паф, густой облачная перина, разъединяющая незнакомцев и пятерку небесной школы, была разорвана в клочья, а в это время гигантская, 10-метровая струя энергии меча резко и звонко, словно стрела, промчалась через воздушное пространство, остановившись перед хищником ветра. «Ах ты, хитрый засранец!» – зарычал главный старшина. Волосы и борода его взмыли вверх от порыва ветра, и тут же старик указал пальцем на струю энергии. Вслед за этим движением струя энергии меча раскололась, сопровождая все это действо неожиданным пыхтящим звуком. Опаляющая небеса ладонь, четвертый сразу заприметил врага, который готовил очередную атаку. Мужчина сразу, не раздумывая и секунды, перешел к действию. Его объятая пламенем, покрасневшая ладонь, пронеслась сквозь воздух, принуждая несколько облачных подушек, встретившихся на пути, буквально испариться. Убить. Контратака со стороны врага не заставила себя долго ждать. Он направил свою правую ладонь вверх, выпуская из нее 10-метровый, темный поток энергии чжень. Поток энергии четвертого не смог выстоять против такого мощного напора, который темной массой с рычанием продолжил свой путь к хищнику ветра и всей пятерке, устроившейся у него на спине. Главный старшина в это время был затянут в совершенно иное дело, противостояние с другим призрачным стражем. Неожиданно для всех потемневшие небеса тут же натолкнули мужчин на мысли о том, что же на самом деле здесь происходило. Он весьма спокойно топнул ногой по спине зверя, подав ему тем самым некий знак, ибо сразу после этого хищник скрылся за облачным одеялом. Однако вражеский поток энергии чжень таки резанул по телу демонического зверя, переметнувшись впоследствии на облако. От этого во все стороны, словно облачное цунами, расползлись ударные волны. «Даже не думайте о побеге!» Подал, наконец, голос и третий призрачный страж, на счету которого пока еще не было ни единой атаки в этом незапланированном сражении. Он метнулся вниз, преграждая путь зверю и пятерке. Разозленный, главный старшина приказал хищнику ветра опускаться вниз настолько быстро, насколько это возможно. В его намерениях было продолжить эту борьбу на земле. Вспышка неугомонного ветра пронеслась перед глазами пятерки. Человеческие фигуры, которые на таком расстоянии выглядели, словно муравьи, приближались все быстрее и с каждой секундой увеличивались. Когда до земли оставалось уже около 1000 метров, из вражеской энергии чжень вдруг сформировалась гигантская рука и со всей мощью приплюснула землю под собой. Острый, колющий звук прорезающихся сквозь пространство волн воздуха был сродни раскату грома и ужасал своим видом столь же, сколько и гора, которая должна была вот-вот расколоться. Но хищник ветра был не лыком шит, как-никак, зверь 5-го уровня, он взмахнул своими громоздкими крыльями и вновь набрал скорость. Ему удалось увернуться от огромной ладони энергии чжень, дугой очертив свой извилистый путь. В конце концов, хищнику ветра удалось приземлиться на достаточно плоскую вершину горы. «Вы трое, не разделяйтесь. Ханьшань, используй серебряный удар молнии, если ситуация потребует того», — выкрикнул главный старшина, стоило только хищнику ветра приземлиться. Ло Ханьшань со всей серьезностью отнесся к словам старшины. Он кивнул, обернулся к своим собратьям по школе и сказал: «Не переживайте, мы можем просто остаться в стороне и наблюдать за всем происходящим. Они нас не тронут». А Ечень не переживал за свою безопасность. Школа наверняка снабдила старшин всем, чем было необходимо для подобных критических ситуаций. Что же до серебряного удара молнии, который несколько мгновений назад упомянул главный старшина, то Ечень, хоть и не слышал об этом ни разу в своей жизни, все-таки понимал, что это был какой-то особенный прием. Бум! Гора, приютившая хищника ветра, заходила ходуном. Главный старшина небесной школы и лидер призрачных стражей сошлись в схватке. Оба являлись достойными воинами позднего сходящегося царства Юань. Один единственный удар таких мог сотрясать горы. В итоге, демонические звери, которые обитали в этой местности и не успели укрыться или покинуть свои дома, превратились в кучу мяса. Четвертый старшина и хищник ветра, оба к этому моменту также были увлечены в сражении с оставшимися двумя призрачными стражами. Четвертый, явно уступающий в силе главному старшине, со своим статусом воина позднего сходящегося царства Юань и боевым искусством земного царства среднего ранга, опаляющий небеса ладонью, способный облачить в огонь что угодно, в какой-то степени был опаснее своего старшего коллеги. Хищник ветра же вполне мог отвлечь противника своей молниеносной скоростью. На глазах Еченя и его собратьев по школе в этот самый момент разворачивалась великая битва 5 человек и 1 зверя, но молодым людям только и оставалось, что стоять в стороне и наблюдать. Гора призрачного мертвеца выглядит столь нетерпеливой, прервал гробовую тишину между троицей Ло Ханьшань. Видимо, армия призрачных стражей с такими темпами восстановится уже совсем скоро. призрачные стражи!» Одновременно воскликнули Е Чэнь и Сюй Цзин, обернувшись к Ло Ханьшаню. Однажды, в южной местности Чжо существовала могущественная секта, имя которой было «Культ Зловещей Девятки». Под своим командованием лидер культа имел 108 призрачных воинов, и призрачный мастер был в их числе. Культ Зловещей Девятки отличался жадностью, ненасытностью, которые так и продолжали отравлять их секту. Жадность привела их к тому, что те завладели целой южной местностью Чжо, поработив все институты, располагавшиеся на этой земле. Не согласные мириться с такой участью, институты объединились и начали войну против культа, которая продлилась год. Поработителей, в итоге, удалось уничтожить. А случилось все это 20 лет назад. Могущественные люди культа либо были убиты, либо сбежали. Предполагаю, что призрачный мастер в то время был ранен. Было ли все это вообще реально? Е Чэнь был еще слишком молод, чтобы знать о культе Зловещей Девятки, однако в мире боевых искусств они были известны многим, и все-таки этот культ казался слишком уж сильным. Да для того, чтобы оккупировать целую южную местность Чжо, действовать необходимо было как минимум институту пятого ранга. Е Чэнь все не переставал думать об этом и диву даваться вот уже в который раз. А что насчет призрачного мастера? Проявило любопытство Сюй Цзин. С горькой улыбкой на губах Ло Ханьшань ответил. Он был воином царства, достигающего позднего астрала, на то время он уже находился на пике. На сегодняшний день, думаю, он опустился до уровня царства, достигающего раннего астрала, а иначе ему бы просто не удалось своими собственными руками истребить всю школу боевых искусств Зловещей Земли за одну ночь. Эти слова заставили Е Чэня и Сюй Цзин испустить пораженные вздохи. Мастер боевых искусств царства, достигающего позднего астрала. Мастеры боевых искусств этого уровня могли без каких-либо усилий разрушать высочайшие горы, в то время как воинам сходящегося царства Юань были под силу лишь стометровые холмы. В общем, небо и земля. Если бы только призранный мастер вернул себе свою прежнюю силу, вновь оказавшись на самом пике, то под угрозой исчезновения оказались бы не один, а все пять лучших институтов боевых искусств. Между ними была слишком большая качественная пропасть, которую никак нельзя было прикрыть количеством воинов. Метка небесного призрака, лиловое касание. Высоко в воздухе несоизмеримых размеров рука натолкнулась на фиолетовый поток света. Это столкновение привело к взрыву, распространившемуся по окрестностям обжигающими волнами. Такие запросто могли лишить жизни обычного воина сходящегося царства Юань, а воины царства сгущающейся реальности не выжили бы под самым первым потоком ударных волн. В какой-то момент Е Чэнь четко ощутил наплыв неких странных, свистящих звуков, которые ползли буквально со всех сторон. «У нас еще гости», троица воспитанников небесной школы ожидала исхода этого сражения на вершине горы, как им и было велено, но уже совсем скоро под прицел их острых взглядов и навостренных ушей попали десятки, а позже и сотни темных фигур, которые с неудержимой скоростью приближались к пику горы. «Будьте готовы к битве», голос Ло Ханьшаня звучал как никогда спокойно. Не прошло и 10 секунд, как первый новоприбывший враг, облаченный в черное, оказался на вершине. Вибрации энергии Чжэнь, исходившие от него, казались внушительными, открывая правду о статусе мужчины. Он был воином раннего сходящегося царства Юань. «Убить», — сказал он, и тут же на его лице его засияла зловещая ухмылка. Со всей неожиданностью он, не поведя и бровью, бросился на троицу. Бум! Ло Ханьшань покачал головой и тут же пустил в ход серебряную бомбу, которая столкнулась прямо с щитом из энергии Чжэнь вокруг тела врага. Послышался скрипящий свист. Серебряные, сверкающие частицы молнии со свистом вырвались наружу, и в эту же секунду от врага осталось лишь облако дыма, да дыра глубиной в 10 метров. Е Чэнь вытаращил глаза, не в силах поверить тому, что только что увидел. Серебряный удар молнии поражал своей невероятной силой. За какую-то секунду воин раннего сходящего царства Юань обернулся в пыль, оставшись без единого шанса на сопротивление. Иными словами, с серебряными бомбами ударов молнии воин мог не переживать о целой группе подобных воинов, ведь избавиться от них он смог бы за считанные секунды. «У меня немного серебряных бомб, мы еще сможем ликвидировать с их помощью самых сильнейших, но потом нам придется пускать в ход чистую силу», Ло Ханьшань был предельно серьезен. «Так будет даже лучше», Сюй Цзин с нетерпением ожидала хорошей битвы. Вскоре за своим теперь уже сгинувшим собратом последовали еще два мужчины в черном, воины все того же раннего сходящегося царства Юань. В этом, однако, не было ничего удивительного, ведь воины с таким высоким уровнем развития всегда в скорости превосходили более слабых. Бум, бум, бум. Гору один за одним сотрясла целая серия ударов. Как только один темный воин исчезал, на его месте появлялся другой, и лишь один среди них двигался чрезвычайно плавно и осмотрительно, уходя на пути от всех атак, в то время как остальные, словно воздушные шары, разрывались от взрыва в воздухе. Целым, однако, он не выбрался, он лишился ноги, да и тело его сильно ослабло. Великий королевский удар. Это первая физическая атака заставила огонек блеснуть в глазах Ло Ханьшаня. Энергия Чжэнь плавно обернулась в гигантский кулак, схватила такой же фиолетовый монумент из энергии Чжэнь и без промедлений раздавила умелого воина, словно таракана. Именно в этот момент Ло Ханьшань выпустил на волю весь свой полный ярости убийственный мотив. Он выглядел, словно самый настоящий бог резни, на лице его не осталось и следа от бывалой доброты, а враги, один за одним, все прибывали. Пам, пам, за головой Сюй Цзин вдруг возникли два обжигающих огненных диска. Одновременно с этим земля под ее ногами начала трещать. Она проделала несколько ударов, каждым положив конец жизни воина царства поздней сгущающейся реальности. Ячень не уступал им в скорости. Он поторопился обнажить свой меч скрытого облака, после чего, наряду с мотивом меча, использовал немалый поток энергии меча. Она, к слову, действовала, как убийственная машина, разрывая врагов на куски одним лишь своим касанием. Оставшаяся от них кровь и внутренности, которые взлетали на воздух, сразу же превращались в густое, кровавое облако. «Эй, мальчишка, ты ищешь смерти!» Два воина царства поздней сгущающейся реальности окружили Еченя. Они были намного сильнее, нежели все остальные темные воины, к тому же ничем не хуже Чэн Цзюня, лучшего воспитанника изумрудного дворца боевых искусств. Вот только враги не учли, что Ячень уже вырвался на уровень царства поздней сгущающейся реальности. С силой, которой он сейчас обладал, два ныне оккупировавших его врага не представляли для юноши проблемы. Ячень высвободил силу меча скрытого облака, и, также с помощью шагов журавлиной тени, его силуэт стал размытым, а тело словно трансформировалось в облако, плывущее между мужчин в черном, словно сквозь другие облака в воздушном пространстве, и кровью брызнули их тела, как только порывы энергии Чжэнь пронеслись вслед за фигурой Еченя. Паф, паф, то взлетели в воздух головы двух окруживших воинов Еченя, и фонтаны крови брызнули вверх на том месте, где они когда-то были. Убить, убить, убить, убить. Просторная, плоская поверхность вершины горы заполнялась прибывающими на нее один за одним воинами в черном. Среди них были как весьма ординарные воины, так и несколько равных Чэн Цзюню, а также один воин уровня юного мастера. К счастью, все воины раннего сходящегося царства Юань к этому моменту были уже уничтожены серебряным ударом молнии. В противном случае троица долго не выстояла бы, и выжить им было бы гораздо сложнее. Царство Астрала. Под действием необычайного давления потенциал Сюй Цзин таки вырвался наружу, и она активировала девятую стадию искусства трех золотых царств. Как только она пошла на это, за ее головой возник третий, еще более ослепительный диск. Промежуток в нем был в половину человеческого роста и сиял он ярким золотистым светом. Выглядела она, словно легендарная женщина-воин древних времен, сила которой была сравнима с ураганом. Три воина в черном, которые пытались напасть на нее из-под тишка, не успев и отреагировать на ее преобразование, были на смерть повержены ее мощной силой. Настолько поток силы был силен, что верхние тела врагов подорвались. В голове не укладывался тот факт, что это искусство обладало таким небывалых размеров потенциалом и мощью. Ло Ханьшань же в это время прибег к фиолетовому экстремальному искусству. Позади талантливого юноши возник фиолетовый поток воздуха, а сила самого Ло Ханьшаня в этот момент возросла с невероятной скоростью. После этого он нанес великий королевский удар. В этот момент казалось, что Ло Ханьшань непобедим. Куда бы они ни шел, враги пластом замертво падали на землю, не имея шанса на ответную атаку. Не удалось избежать подобной участи даже черным воинам уровня юного мастера. Относительно же Еченя, его энергия Чжэнь рядом не стояла с энергией Чжэнь Ло Ханьшаня или Сюй Цзин, но все-таки он имел чистейшее нефритотелесное заклинание. 5 месяцев назад ему удалось достичь 5-й стадии этого заклинания, что также дало ему возможность увеличить свою защитную силу. На данный момент с его защитой он был неуязвим даже для воинов уровня юного мастера, но что-то говорило ему, что этого было недостаточно, поэтому он прибег таки к помощи защиты чистейшего искусства Цзюньчжэньци. Таким образом он обеспечил себе двойную защиту, как внутри, так и снаружи. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 135. Глава 135. Пришедшие со взрывом ранения. Пав, враг с яростью рубанул по внешнему защитному слою Еченя своим продолговатым мечом. Этот ход привел к тому, что слой этот заметно потемнел. Но в ответ на это Ечень даже не обернулся, а лишь взмахнул мечом назад, разрубив голову врага на два кровавых фонтана и послав его серое вещество в воздух. «Убейте этого мальчишку!» Он осилил полушаг к мотиву меча. «Мы не можем позволить ему остаться в живых». «Да-да, точно. Прикончите его. Призрачный мастер в таком случае точно нас наградит. Кто знает, за это он может даже обучить нас более мощным боевым искусствам. Прикончите». Насчет Еченя, Ло Ханьшаня и Сюй Цзин было уже более 20 призрачных стражей, однако их количество все не переставало расти. Не успевали молодые воспитанники вздохнуть, как тут же на вершине уже оказывались два, а то и три вражеских воина, которые тут же сломя голову рвались в бой. 7 или 8 из тех, что уже забрались на голову, рьяно фокусировали свой взгляд, переполненный ярости, на Еченя. Удар короля мертвеца, вспыхивающие призрачные тени, дьявольский меч, когти бога и призрака. Каждый из этих злобно настроенных призрачных воинов владел разным боевым искусством, и сейчас каждый из них направил на Еченя волны бушующей, свирепой силы. Нет предела облакам. Ечень не оторопел и ответил врагам. Сводящий с ума, огромный поток энергии меча разорвал в клочья вражеские волны энергии, которые уже успели слиться воедино. Остаток же этой мощной силы был направлен прямиком на призрачных стражей. Тела трех воинов, что стояли в самом центре небольшой группы, нечто словно рассекло на несколько частей, которые тут же рухнули на землю. Не выстоял даже их защитный слой энергии Чжэнь, который сломился под напором ударным волн от энергии меча. Все зловещие существа встретят свою смерть. Сюй Цзин в это время активно пользовалась своим неизмеримым, рычащим, золотистым огненным потоком, который со свистом проносился сквозь воздушное пространство. Все призрачные стражи в радиусе 5 чжан упали замертво. Огненная сила более не позволила им подняться с земли. Великое подавление монумента. Ло Ханьшань, на глазах которого количество призрачных стражей только увеличивалось с каждой секундой, не выдержал и, наконец, активировал свою энергию Чжэнь, и тут же его тело выпустило наружу облако еще более густой фиолетового тумана. В это же время он скрестил пальцы на руках и незамедлительно направил тяжелый удар двумя руками в землю. Вслед за этими движениями перед Ло Ханьшанем из воздуха возник громадный, 10-метровый фиолетовый монумент, который уже с момента своего появления отшвырнул 4 назойливых мужчин в черном, с оставшимися призрачными воинами, которые неслись на Ло Ханьшаня в надежде его окружить. Расправились ударные волны атаки, откинувшие их прямо в воздух и заставившие врагов плевать кровью. Лидер группы призрачных стражей, который в этот момент был занят своей битвой в воздухе, таки заметил происходящее на вершине, и ярость тут же овладела им. Он злостно стиснул зубы и залепил своей ладонью удар по земле. Эффект этого приема не заставил себя долго ждать. 10-метровая, на этот раз темная ладонь энергии Чжэнь плеснула ударом по горе, разломив едва ли не самую массивную ее часть. Под удар попадали как все 3 воспитанника небесной школы, так и все призрачные стражи, которые сражались с ними на вершине. Казалось, что лидер намеревался угробить всех без разбора. «А-а, бегите!» Завопили воины в черном и тут же бросились на пролом в рассыпную, словно горох. Бум! Земля просела как минимум на 3 метра, и большинству призрачных страж не удалось завершить свой побег, да и в целом выжить. Тела их за считанные секунды превратились в кровавые дымки, не осталось и костей. Ручейки крови потекли из ноздрей, ушей и ртов Еченя, Ло Ханьшаня и Сюй Цзин. Шок овладел небесной троицей, все они были напуганы. Атака исходила от лидера группы призрачных, который в это время парил высоко в воздухе, и ему даже не удалось напрямую задеть молодых людей. Однако тела их все-таки не смогли справиться с таким огромным давлением. Если бы только лидеру удалось нанести точный удар и попасть в цель, то бишь в троицу, то сейчас бы им уже точно не жить. Ло Ханьшань вырвался из забвения первым. «Сломи!» – звучно прорычал он. В руках его возник прозрачнейший, кристаллический шар размером с драконий глаз, который хранил в себе сферу алого света. На первый взгляд могло показаться, что шар на самом деле был алый, но рассмотреть его не удалось бы никому, ибо в эту же секунду мяч в руках юноши взорвался. За этим последовал поток режущего глаза алого света, который вырвался за пределы шара и образовал защитный слой и плотно окутал собой Ло Ханьшаня, Еченя и Сюй Цзин. Этот слой достигал метров в толщину и обладал алыми потоками, которые были раскинуты по всей его площади внутри, словно вены. Громадная, вражеская рука энергии Чжэнь поспешила схватиться за слой и пыталась зажать его в кулаке, вызывая тем самым скрипящие звуки. Это наводило на мысль о том, что слой вот-вот даст трещину и расколется, позволяя гигантской руке размозжить троицу. Но, в конце концов, слой со своими задачами справился. Рука энергии Чжэнь испарилась в воздухе, и троица осталась в целости и сохранности. И это выражение лица Еченя резко изменилось. Алый кристаллический шар, который мгновение назад извлек Ло Ханьшань, как две капли воды походил на голубой кристаллический шар Еченя, который он, в свою очередь, получил от Ехай. Обладали ли оба шара общим происхождением? Может ли голубой шар таким же образом разорваться и превратиться в защитный слой? Какое название вообще было у этих мечей? Было ли Ехай известно о том, как их использовать? За считанные секунды голова Еченя переполнилась вопросами. Какое-то время он еще раздумывал, жался, сомневался, но все-таки не задал Ло Ханьшаню никаких вопросов о шаре. Лидер призрачных стражей в это время, казалось, не мог поверить, что он промазал и его руке энергии Чжэнь не удалось прикончить этих троих детей. С его-то силами, ему под силу было расправиться с тремя воинами раннего сходящегося царства Юань с расстояния тысячи метров, не то что каких-то там детишек уровня царства поздней сгущающейся реальности. К его удивлению, однако, защитный слой оказался настолько мощным, что даже рука энергии Чжэнь не выстояла против него, обломив тем самым все его планы. Рай фиолетового света. Случившееся сильно повлияло на эмоциональное состояние главного старшины. Он был напуган, ведь если бы только три воспитанника, которые находились под его надзором, погибли от рук лидера призрачных стражей, то он и представить себе не мог, как бы ему пришлось оправдываться в облачной школе боевых искусств на небе. К счастью, Ло Ханьшань имел с собой одну ценность, которая могла спасти им жизни, что она и сделала в итоге. Таким образом все трое выжили. С этими мыслями в голове главный старшина активировал энергию Чжэнь и направил на врага полной ярости луч фиолетового света. Мужчина же в черном не двигался вплоть до того момента, пока луч не оказался в непосредственной близости от него, и только тогда он весьма удачно уклонился от него. Вместо лидера призрачных воинов луч главного старшины пронзил гору, проделав дыру в ее бесконечную глубину. 90% силы защитного слоя были израсходованы в процессе схватки с вражеской рукой энергии Чжэнь, поэтому не прошло много времени перед тем, как она преобразовалась в чистейшую энергию Юань, рассеявшись по воздуху. Ло Ханьшань стер холодный пот со лба. О, как же близки они были к смерти несколько мгновений назад. Но, на их удачу, Ло Синли дал ему шар Юань-Гуань. Такие шары были впервые обнаружены 5000 лет назад в оставшейся части школы марионеток, всем известного, легендарного, могущественного института боевых искусств пятого ранга. Там же были обнаружены инструкции по созданию деревянных стражей. «Вы в порядке?» Еченю вполне хватало его силы души, которая идеально справилась со своей задачей, то бишь защитой юноши от удара. Не беря во внимание кровь из носа, ушей и ноздрей, он чувствовал себя весьма неплохо. Сюй Цзин же оберегла себя мощным золотым огнем, поэтому на ней тоже не было ранений. Отлично, отлично. К этому моменту на горе лишь считанные призрачные воины все еще были живы, ибо их большинство сгинуло в атаке руки энергии Чжэнь их же собственного лидера. Как бы бесчестно это ни было по отношению к собственным подчиненным, это все-таки играло на руку Ло Ханьшаню, Еченю и Сюй Цзин. Как известно, все трое являлись воинами царства поздней сгущающейся реальности, поэтому имели количественное ограничение на энергию Чжэнь, которая могла служить им опорой в битве совсем недолгое время. Стоит только битве затянуться, и проблем им уже не обойти. Да, несомненно, они запаслись таблетками, восстанавливающими энергию Чжэнь, да вот только принимать их одну за одной было весьма и весьма нежелательно. Парочку они уже приняли незадолго до смертельной атаки, и если они пойдут на это сейчас, вот уже в который раз, то, возможно, может произойти либо заметное уменьшение энергии Чжэнь, либо же в их телах произойдет турбулентность энергии Чжэнь. Но действовать было необходимо, поэтому, уничтожив оставшихся живых призрачных стражей, молодые люди извлекли камни души низшего ранга и принялись поглощать содержащуюся в них энергию Юань, чтобы тем самым пополнить запасы собственной энергии Чжэнь. Кар. Битва на другой стороне вершины горы между хищником ветра и еще одним призрачным стражей все еще активно продолжалась. Зверь умело летал вокруг врага, то и дело царапая того когтями, в то время как призрачный страж с мечом в руках придерживался той же боевой стратегии. Дело было в том, что, стоило ему только нащупать слабое место зверя, он тут же выпускал поток энергии меча. Практически всегда он был неумолимо близок к тому, чтобы ранить хищника. Так не пойдет. Эта чертова птица слишком быстро двигается, да еще и всегда уклоняется от моих атак. Это дело не сдвинется с мертвой точки, если я продолжу в таком же духе. Мужчина в черном видел, что случилось с их группой призрачных, поэтому он еще отчетливее стал осознавать, что пора кончать с этой битвой как можно быстрее. Злость отразилась на лице этого стража после очередной неудачной атаки. Он сфокусировал свой взгляд на хищнике ветра, прекратил двигаться и только лишь парил в воздухе. Хищник же еще какое-то время покружил в воздухе и потом вдруг резко со скоростью света слева кинулся на врага. Надо же, даже на таком коротком расстоянии зверю удавалось разогнаться до такой степени. Паф, энергия врага, словно тончайшая ткань, разорвалась на части под напором хищника, когти которого сразу же вцепились в его плоть. Они пронзали его тело так, словно зверь в любой момент мог и готов был разорвать мужчину на кусочки. «Умри!» Во все горло вдруг закричал до сего момент бездвижный призрачный страж, замахнулся мечом и рубанул по телу зверя. Кровь полилась, словно дождь в июльский день. Хищник ветра испустил пронзительный вой и повалился с горы. «Хе-хе, сегодня вы все сдохнете!» У призрачного стража больше не было времени на своего уже пораженного противника в виде зверя. Вместо этого он выпустил свою энергию Чжэнь и в мгновение нырнул вниз и в мгновение ока оказался на поверхности вершины горы. Великое подавление монумента. Нет предела облакам. Все дьявольские создания умрут. Громадный фиолетовый монумент, гигантский поток энергии меча, а также ослепительный золотой свет объединились и единой силой направились на врага. Троица одновременно нанесла три своих удара и сразу же отдалилась как можно быстрее. Не сработает, призрачный страж с минимальной затратой сил взмахнул своим длинным мечом, с легкостью нанеся урон монументу, одновременно рассеяв поток энергии меча и золотого света. Ни одна из атак не произвела на врага никакого эффекта. Вот только он не знал, что в этом и заключалась задумка троицы. Мужчина в черном и заметить не успел, в какой момент вокруг него появились четыре серебряных, железных шара, которыми через тонкие, едва различимые нити энергии Чжэнь управлял Ло Ханьшань. Вперед! Его голос послужил сигналом к действию, и тут же из шаров наружу вырвались серебряные молнии, формируя невероятных размеров сферу, которая в итоге окружила врага. Молнии, словно змей, огибали сферу, ползали по ней, извиваясь и сверкая, испуская при этом шипящие звуки, которые заставили даже Еченя почувствовать, как скальп его от ужаса происходящего онемел, а волосы на его теле встали дыбом. Незадолго до этого Ло Ханьшань кинул на вершину горы четыре бомбы серебряных молний, тем самым формируя вокруг себя и своих собратьев защитный квадрат. В случае появления врага, который окажется им не по силам, они должны были отдалиться и позволить серебряным молниям удивить врага неожиданной атакой. Призрачный страж, который был в числе встретившейся им тройки в черном, который также ранил хищника ветра и в настоящий момент намеревался атаковать Ло Ханьшана и остальных, был слабее тех двоих мужчин, с которыми он встал ранее у небесной пятерки на пути. Эти двое сейчас были заняты сражениями с главным старшиной и четвертым старшиной, а он, воин полусходящегося царства Юань, застрял в бою с молодыми воспитанниками небесной школы. Его предыдущим оппонентом был хищник ветра, скорость которого, по всей видимости, не помогла ему в бою с этим мужчиной. Зверь был ранен и упал с горы, и теперь ничего не было известно о его нынешнем состоянии. Серебряные молнии могут лишить жизни воина раннего сходящегося царства Юань, а также нанести серьезные ранения воину полусходящегося царства Юань. Я бросил аж четыре бомбы, но расстояние между ними и нашим врагом было слишком большим, поэтому, боюсь, у него есть шанс выжить после этого. Нам нельзя сбавлять оборону», — сказал Ло Ханьшань с серьезным выражением на лице. Он израсходовал последние оставшиеся у него 4 бомбы, поэтому в том случае, если враг выживет, им придется сражаться, поставив на кон собственные жизни. Ло Ханьшань вновь испустил своим телом потоки энергии Чжэнь, тем самым давая понять, что он готовится к смертельной схватке. За головой Сюй Цзин, которая с яростью во взгляде наблюдала за сферой серебряной молнии, ярким светом засияли 3 огненных диска. Ечень же уже практически закончил объединение своей энергии Чжэнь и силы души, которые вместе помогали ему пробудить прием очищающего сердца. Он был уверен в том, что бомба уж точно хорошенько ранит врага. В таком состоянии его раны стали бы только хуже после очищающего сердца. Если бы удача оказалась на их стороне, то, кто знает, он мог бы даже убить его. Хоп, сфера серебряной молнии вдруг раскололась, обнажая перед глазами троицы фигуру призрачного стража. Его тело было обожжено до самых кончиков его пальцев, а взглянув на лицо, нельзя было больше определить цвет его кожи. Клубы дыма вздымались от его растаявшей кожи, распространяя вокруг запах поджаренного мяса. «Недоумки, я заставлю вас пожалеть об этом». Мужчина предпринял попытку двинуться вперед, но, кажется, в этот же момент он подавился собственной кровью, которую его тело готово было вот-вот вытолкнуть из себя. Кровь, которая сочилась по его обгорелой коже и которую он готов был сплюнуть, тут же растворял ток, поэтому вместо нее он изрыгнул белый дым. Он поднял голову и своими как будто дьявольским, налившимися кровью глазами взглянул на троицу небесной школы. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 136. Глава 136. Магия расчленения кровавого дьявола. Первым в атаку решился пойти Ечень. Он взмахнул мечом, порождая тем самым плотный поток белого света, вонзившись в тело призрачного стража. Однако насквозь он пройти не смог, ибо застрял посередине. Причиной тому, очевидно, являлся возникший из-под кожи изувеченного мужчины слой алого света, который не просто остановил белый поток света, но и буквально заглотил его. Сразу за Еченем в атаку поспешила Сюй Цзин, которая атаковала убивающим дьяволов ударом. Волны режущего глаза золотистого света пронеслись в воздухе и столкнулись с алым светом, который производило тело врага, выпуская на волю свистящие звуки. Фиолетовая энергия, великое подавление монумента. Несметный поток фиолетовой энергии метнулся назад, в тело Ло Ханьшаня. Сразу после этого он разразился громким рычанием и скрестил свои пальцы, направляя тяжелый удар, словно крепкую оплеуху, прямо по воздухе на врага. Вслед за этим с небес обвалился яркий, сверкающий, фиолетовый монумент. На вид, у него были шансы проломить крепкий вражеский слой алого света, а также в мясо раздавить самого врага. Бум! Вместо этого слабым звеном оказался сам монумент. Его корпус был проломлен. Тело призрачного стража вдруг начало покрываться трещинами, из которых плеснула кровь. Кровь эта была плотной, густой консистенцией, словно потоки лавы, извергающиеся на землю и лижущие ее своими обжигающими языками. Попавший под кровавый поток, фиолетовый монумент развалился на несколько частей, впоследствии обратившись в энергию юань. Бум! Этот звук, напоминающий раскат грома, исходил вовсе не от павшего монумента, а от самой горы. Первые знаки того, что она готова расколоться, появились еще после того, как Ло Ханьшань привел в действие свои 4 бомбы серебряной молнии, а теперь эта же точка подверглась подбочным эффектам энергии меча, силы кулака, а также фиолетового монумента, и все это одно за другим. Неудивительно, что она была готова развалиться. Первый ее кусок вместе с призрачным стражем откололся и упал, вскоре исчезнув в бездне высоты. Вслед за этим последовали сотрясающие землю, оглушительные звуки. Вместе с ними гора начала клониться в одну сторону. Стало очевидно, что призрачный страж подорвал сам себя в воздухе, вызывая тем самым разрушение. Как же продумано и мощно это было. Ечень, Сюй Цзин и Ло Ханьшань по инерции подпрыгнули в воздух. К счастью для них самих, летать, хоть и недолго, они все могли. Невесомые в воздухе, они наблюдали за тем, как гора и все ее величественные создания, все ее стати и формы разрушаются, превращаясь в гору камней, в ничто, оставляя в воздухе после себя лишь дикие, взрывные волны пыли и разъяренного воздуха. В итоге несколько камней навсегда погребли под собой тело призрачного стража, а остальные собрались в небольшой холм. Еще бы чуть-чуть, никогда бы не подумал, что он использует магию расчленения кровавого дьявола, к созданию которой приложил руку сам дьявол, коротко пояснил Ло Ханьшань то, что только что произошло, и выдохнул с облегчением. Сейчас выжить им помогла лишь удача, и только она. Кровавый дьявол, он тоже был одним из 108 великих призрачных воинов культа зловещей девятки, спросил Ячень. Да, именно так и было. Он был одним из их числа, и уровень кровавого дьявола была выше, чем у призрачного мастера. 50 лет назад он являлся центральным воспитанником зловещей кровавой школы боевых искусств, однако позже предал ее и пополнил ряды культа зловещей девятки. Силе его не было предела, и звали его кровавый дьявол. Ячень гнал мысли об этом культе прочь. Он и представлять не хотел, насколько сильным и влиятельным он был. Одни только 108 призрачных воинов чего стоило, а ведь над ними были командиры еще более высших уровней. Тем не менее, никто точно не мог сказать, сколько из их числа погибли, а скольким удалось выжить. Никто также не мог сказать, захотят ли восстать из пепла выжившие так же, как призрачный мастер, или же нет. Отступайте. Отвесил очередной удар старшему главе, а подал голос лидер призрачных стражей. Он стал свидетелем того, какую смерть встретил его собрат на горе, и понял, что в их нынешнем положении этих людей небесной школы им не одолеть. Шух, шух. Оба оставшихся в живых призрачных стражей являлись элитными вонами. Им, быть может, не удалось расправиться с двумя старейшинами небесной школы, но скрыться с легкостью им ничего не мешало. Не прошло и нескольких секунд, как они уже были в милях от небесной пятерки. Четвертый старшина изъявил намерение отправиться вслед за ними, но этот его порыв погасил главный старшина. «Не иди, они ничего нам не сделают в данный момент, ровным счетом, как и мы им». Черт, да чего же освежающая битва. Эти двое не как призрачные воины высшего класса горы призрачного мертвеца, я прав. Четвертый еще несколько мгновений назад был вовлечен в активное сражение и страстно, восторженно вложил в нее все силы, поэтому кровь его все еще кипела. Казалось, что стоит прямо сейчас предложить ему обменяться кулаками, и он с радостью согласится. После 8-го числа дерись, сколько хочешь. Вот только боюсь, что к этому времени тебя будет от них тошнить и коробить от одной мысли о сражении. Ни за что. Не прерывая разговор, они кинулись к Еченю и остальным воспитанникам. Убедившись, что все они были в относительной целости и сохранности, главный старшина облегченно выдохнул, кивнул и обратился к ним. «Отлично, раз уж вам всем удалось выжить в столь нелегкой схватке, то, как только мы вернемся, вы, при условии усердных стараний, сможете добиться улучшений. Главный старшина, в чем дело? Гора призрачного мертвеца планирует атаковать все лучшие институты боевых искусств? Пока еще нет», — утолил любопытство своих воспитанников главный старшина. «Смею предположить, что на данный момент они лишь пытаются ослабить нас. Вот только не могу сказать наверняка, как долго все это продлится. Возможно, через год или два призрачный мастер восстановится до своего пика силы, и вот тогда-то и начнется Великая война. Год или два, так быстро». Ло Ханьшань помрачнел. «Не стоит так сильно переживать по этому поводу», с ухмылкой заявил четвертый. «Даже если война начнется, мы будем не одни. Изумрудный дворец боевых искусств окутан еще большим волнением, чем мы. К тому же, не стоит забывать о том, что каждый из лучших институтов имеет при себе великих старшин. Как только все пойдет по наклонной, и сам ад обрушится на нас, они сделают свой ход. Великие старшины». У Еченя чуть глаза не полезли на лоб. Судя по словам четвертого, эти великие старшины были сильнее самих лидеров. Возможно ли такое, что они находились на уровне достигающего астрала царства? Не мудрено, почему призрачный мастер не рискнул идти в лоб и атаковать все лучшие институты боевых искусств, а вместо этого умело скрывался все это время. Должно быть, он все же опасается их общей ответной атаки. За всеми этими разговорами они, тем не менее, не забыли о хищнике ветра и отправились вниз на его поиски. Они обнаружили его с ужасной, кровавой раной на теле, лежащего в груди обвалившихся камней. Он пытался встать изо всех сил, да вот только серьезные раны его ему не позволяли, поэтому он то и дело спотыкался и падал вновь. Главный старшина вздохнул и извлек из своего кольца запаса 10 лекарственных бутылок. Он открыл каждую из них, после чего активировал свою энергию чжэнь и смешал их все в одно, распределив впоследствии эту смесь равномерно по ране веря. На вид можно было сказать, что кровотечение остановилось, а мышцы пришли в движение. Очевидно, они начали заново расти. Мы не можем оставаться здесь долгое время. Найдем лучшее место, где мы сможем спрятаться до тех пор, пока школа не пришлет нам другого хищника ветра. С этими словами кольцо запаса на пальце главного старшины засверкало, и на руке его оказался деревянный ворон. Птица была сконструирована из крохотных кусочков черного дерева, выглядела она при этом на удивление оживленно. Глаза горошины ворона сияли, словно драгоценные камни. Главный старшина нажал на какой-то участок туловища птицы, и на животе ворона тут же появилась выемка. В эту выемку главный старшина вложил белый камень. Если Ечень не ошибался, то это был камень души среднего ранга. Он считался редким и очень ценным и равнялся 50 камням души низшего ранга. Камень этот послужил запасом энергии для ворона, именно поэтому его глаза так резко наполнились жизненным блеском. Вслед за этим последовали оживленные взмахи крыльями, ворон взлетел и направился в сторону облачной школы боевых искусств на небе. Главный старшина, увидев недоумевающего Еченя, улыбнулся и пояснил: «Марионеточный ворон – одни из тех, что были созданы 5000 лет назад в школе марионеток. Этой птице под силу пролететь 5000 миль за день, в силе она совсем немного уступала хищнику ветра. Его источником энергии являются камни души, но в этом случае сработают только камни души среднего ранга. Камни низшего класса смогут поддерживать его жизнеспособность совсем недолго. Он знает, как вернуться назад». Все никак не мог унять свое любопытство Ечень. «Секретная информация», — сказал главный старшина, сопровождая свой ответ отрицательным кивком. В конце концов, пятерка временно остановилась в городе, который находился в тысячах миль от разрушенной горы. Спустя 3 дня подоспели люди небесной школы. И не просто люди, ни один и даже не 2 человека, а целая группа внутренних старшин, которые прибыли верхом на 4 хищниках ветра. В эту же ночь небесная пятерка, наконец, отправилась в родную школу. Под водопадом виднелся чей-то силуэт, сидевший в позе лотоса.